Алло. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Да. Совкомбанк, отдел взысканий. Меня зовут Елена Владимировна. Кирилл Борисович. Алло. Что ты хочешь? С вами разговариваю я, Кирилл Борисович, это вы. Алло. Возможно. Возможно, а точно? Нет, точно возможно. Быков Кирилл Борисович, звоню по поводу денежного кредита вашего. На 24 дня задержали. Вы уже оплату? По какой причине? Денег нету. Это не ответ для банка, Кирилл Борисович. Вам никто права не давал нарушать гражданское законодательство Российской Федерации. Вы же надлежащим образом должны их выполнять. Оплату вашу гарантированно нужно произвести до 11 мая включительно, чтобы документы ваши в отделе проблем долгов не оказались. 4 950 Да пусть оплачиваете в указанный оказывается срок. где угодно, послушай. Мне как-то, Вам ни все равно холодно, на ни ваш жарко. кредитный договор. Алло. Вы Я будете отвечать на вопрос или нет? говорю... Я говорю, мне, в каком там, что будет, понимаешь, совершенно похую. Кирилл Борисович, вам когда деньги нужны были, вы в банк пришли и абсолютно по-другому разговаривали. А Ну сейчас так это ж задолженность тогда вашу. было. Это было А что тогда, не изменилось-то? А что сейчас же. изменилось-то? Денежные средства вы в банку не вернули в полном объеме? Закрывайте тогда досрочно кредит ваш, если вы не хотите сотрудничать и отвечать на вопросы сотрудников. Ну, Оплата в закрывай, указанный срок хорошо, я не 11 мая против. поступает? Послушай, сегодня великий праздник. День Победы. А ты тут с какими-то Завтра мелочными он еще деньгами, вот этими, завтра, понимаешь? Ну, Кирилл Борисович, хватит. Ну, сегодня так у нас 8 мая. вот именно, какие великие праздники. 1 мая, Кирилл Борисович, 9 мая, какие праздники, потом если вы 8 марта уже задолженность было уже целый прошло. месяц? Вы хорошо Вот себя именно, чувствуете? поэтому я чувствую себя А вы замечательно. хорошо себя Просто чувствуете? ты не чувствуешь, что не очень уместно? Кирилл Борисович, оплату вашу ожидаем до 11 мая включительно. Я тебе объясняю. Смотри, давай мы с тобой договоримся. Давай мы с тобой Вы с банком договоримся. договариваетесь, а не со мной. Нет, давай мы с тобой договоримся. Ты зайдешь, значит, на HD-резку, посмотришь кинцо там. А я подумаю над тем, чтобы, значит, погасить свой кредит. Кирилл А? Борисович, если вам очень смешно, я тогда вам отказ от ваших обязательств буду оформлять, если на вопросы банков вы не хотите отвечать. Кирилл Борисович, успокойтесь и на вопросы четко не ответьте. Не быкуй, ну пожалуйста. Вы спокойно не можете разговаривать? Ты взрослый человек. Так я совершенно спокойно с тобой И говорю. надеюсь, Смотри, что я я тоже тебе еще со раз взрослым объясняю. человеком разговариваю. Сейчас Правильно. Скажу, какую сумму вы Вот ты оплачиваете. как взрослый человек, ты понимаешь меня, что если ты хочешь посмотреть HD кино, понимаешь, в нормальном качестве, онлайн, то это только HD-резка, и все, других вариантов нет. HD-резка.me. Вы хорошо себя чувствуете? Я Вы себя чувствую себя хорошо замечательно. чувствуете? Но ты должна Или вам понимать, что если ты перезвонить, взрослый пока вы с человек... мыслями соберетесь? Подожди, если ты взрослый человек, ты должна понимать, что... Я с вами не Ну, буду нет... 10 минут про кино разговаривать. Мы с тобой разговариваем не просто про кино. Мы с тобой разговариваем про лучшую площадку, на которой это кино можно Кирилл смотреть. Борисович, вам сначала 5000 рублей свои необходимо оплатить, а потом же о кино мы с вами так поговорим. Правильно, а на HD-резке все это дело мая бесплатно. Вы Бесплатно, В таком случае понимаешь? оформлять вам буду отказ от ваших обязательств, если не хотите отвечать на вопросы сотрудников, и с банком вы сотрудничать не готовы. Дополнительный номер мне диктуйте, как еще могу я с вами связаться? Так, записывай. Записываю. Записываешь? Записываю. 925? Угу. hdresko.me Кирилл Борисович, очень смешно. Я ваш юмор оценила. Теперь оцените наш юмор. А теперь я оцени качество фильмов. А иначе проблемных долгов, Кирилл Борисович. Оплачивайте всю сумму разом тогда, если не хотите добросовестно отвечать. До свидания, соседи ваши. Сейчас родственникам начинаю звонить. Всего доброго. Давай, давай. Пока.